Глава 14. Влада. «Ты чего?» — лишь успела пискнуть я, как мужчина наклонился и без всяких там разговоров и предисловий начал меня целовать. Сперва легко, нежно, почти неощутимо, а как понял, что я ему не собираюсь ничего отбивать, изменил уровень воздействия. Хотя что это я не стала оказывать сопротивление? Меня тут домогаются вообще-то. Неожиданно стало понятно, что я вроде как не против такого домогательства. По крайней мере, от своих мыслей я очнулась тогда, когда его язык пролез мне в рот, а поцелуй стал набирать обороты. Это все устрицы, иначе я никак не могла объяснить такой отклик своего тела. И ладно бы я была невинной какой, или за всю жизнь только одного мужика нюхала, но ведь это не так. Замычала я, давя в себе стоны. Хотя зачем давить? Они же не тараканы. Да и вообще, что делать-то? Наслаждаться или встать в позу? Но судьба в виде Керема все решила за меня. Он оторвался от меня, тяжело дыша окинул опаляющим взглядом, поправил топорщившиеся штаны в районе паха и шумно выдохнул. Затем взял меня за руку и потащил обратно в зал. Я шла сначала в растерянности, а потом густо краснея. Надо вырваться и зайти в туалет. Да у меня наверняка все сбито, и прическа, и коса, и вообще все. Но кто бы меня спрашивал? Мужчина довел меня до нашего столика и посадил обратно. Я совершенно искренне возмутилась. «И что это было?» «Это я тебе показывал наглядно, что думаю по поводу твоего «неинтересно как женщина». Мне показалось, что лучше всего это продемонстрировать наглядно. Думаю, ты впечатлилась». Поджала губы, извинилась и слиняла таки в туалет. Все потому, что сама себя испугалась и своей реакции. Так и хотелось сказать засранцу турецкому: «Ну нормально же сидели». В туалете меня встретила незнакомая женщина в отражении зеркала. Она смотрела лихорадочно блестящими глазами, а еще алыми щеками, с таким красивым румянцем, какой только от настоящего мороза бывает. Сглотнула, освежила лицо, сходила в туалет и с чувством собственного достоинства вернулась за стол. Взгляд сам собой зацепился за цветы. Они были потрясающими. Как я их домой понесу в таком количестве? А надо ли звать Керема на чай? Продолжение хотелось, но в то же время не давать же ему после ужина. Я сама себе противоречу. Опустилась на стул. Передо мной тут же появилось шоколадное мороженое с ароматом мяты и земляничным вареньем. Зараза турецкая знает, что ли, мои слабости? К сладостям я по большему счету была равнодушна, но вот мороженое — мой маленький секрет с детства. «Влада, меньше думай. Давай пробуй свой десерт, но еще скажи мне, а что ты решила насчет своего будущего? Тебе 38, есть любимая работа и неплохой доход, но ведь и семью хочется». На самом деле я была сейчас ему благодарна, потому как совершенно не представляла, как себя вести. Да еще и эта его суперспособность читать мои мысли вызывала ужас и трепет одновременно. Тут главное лишнего не думать. Засунула в себя волшебную сладость и прикрыла глаза от наслаждения. Кайф-то какой! Этого мороженого у них не было, хотя я тут давно не сидела. Наверное, меню обновили. Я этот вкус только раз пробовала. Тогда, в гостях у Еси. Ну так что, Влада, какие планы на жизнь? Он внимательно уставился на меня, а затем, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Например, мне надоело искать себе подходящую женщину. За эти годы в моей постели, не говоря уже о свиданиях, перебывало какое-то катастрофическое число женщин. Я устал ждать свою любовь, или как там говорит твой влюбленный брат Есения. Я просто хочу адекватного человека рядом, умного, привлекательного, доброго и с характером. Хочу детей». Распахнула глаза. Ничего себе, какая откровенность! Хотя за эти часы мы о чем только не говорили. К моменту окончания его монолога без зазрения совести съела все мороженое. Я так странно сейчас себя ощущала, словно та уставшая женщина с сидящим Витей на диване, и я — это два разных человека. У меня горят щеки и язык от мятной добавки. У меня сердце так сильно бьется, и... Я чувствую вкус не только мороженого, но и жизни. Мне интересно разговаривать с этим мужчиной и узнавать его секреты. Осторожно прокомментировала. «И что ты собрался с этим делать? Как ты все это сможешь воплотить и найти того самого человека, если не хочешь встречаться с женщинами?» Его глаза заблестели. Меня даже озноб прошиб от странного предвкушения. Сейчас что-то будет. Вот одним местом чувствовала. Знаешь, мне тут в голову пришла одна очень интересная, но немного безумная идея. А как ты смотришь на то, чтобы продолжить этот разговор в такси? Я бы хотел доставить тебя до дома в целости и сохранности.